Глава сороковая. «Сука! Ведь, наверное, специально освоила 5 сельскохозяйственных плетений для артефакторов и пришла сдавать экзамен за первый курс, словно ни в чем не бывало. Наглая деревенская сука! Еще и ректора попросила на экзамене присутствовать. Может быть, она и ему задницей подмахивает? Хотя нет». «Этот бешеный бык, наверное, свои яйца на войне потерял, раз до сих пор ни жены, ни детей не завел. И хорошо, что он пришел на экзамен, а то бы я эту деревенскую шлюху точно бы придушил. А, ну какая же тварь!» Мысленно негодовал Пиус Милн, без особого успеха пытаясь успокоить себя после встречи с Арией. Внутри него все буквально кипело и клокотало от злости, из-за чего артефактор уже неоднократно пожалел о том, что пошел в столовую на обед, а не на полигон. Там бы он смог выплеснуть свой льющийся через края гнев, ну а тут, на глазах у немалого количества пришедших поесть учеников, ему, сжигая еду ненавидящим взглядом, приходилось просто терпеть и безуспешно пытаться загнать лишние эмоции в глубины своего негодующего разума. Одно было хорошо, что четверть века назад во времена его учебы, что сейчас, готовили в столовой академии просто восхитительно. Перечень имеющихся блюд был довольно скромным, но вкус каждого был просто невероятным. Даже в некоторых дорогих столичных ресторанах эти позиции готовили ощутимо хуже, как бы повара не пытались достичь высот академических кашеваров. Поэтому, отложив в сторонку смявшуюся и бесповоротно испорченную вилку, Пиус взял оставшуюся пока еще целой ложку и принялся наслаждаться вкусом невероятно насыщенного и ароматного рыбного супа, дожидаясь, пока немного остынет мясная отбивная запеченным в специях картофелем. Разлившаяся во рту феерия вкусов ослабила накал эмоций и помогла ему смириться с несправедливостью жизни вкупе с существованием некоторых нехороших людей. «Кажется, они стали даже лучше, чем раньше. Переработали состав специй или поменяли что-то в рецепте?» Милн едва не замурчал, словно большой кот, обмакивая в натекший из мяса сок ломтик золотистого картофеля и отправляя его в рот. «Как же это хорошо!» Наслаждаясь палитрой вкусов, артефактор даже прикрыл глаза, будто бы пытаясь почувствовать каждый оттенок и заложенный в это блюдо штрих повара-творца. Вероятно, поэтому он даже дернулся от неожиданности, услышав шум падения и звон разбившейся посуды где-то поблизости. «Еще одна глупая и бестолковая девчонка!» Вынес свой быстрый вердикт мужчина, наблюдая за упавшей и копошащейся на полу девицей. К ней довольно быстро прибежали подруги-целительницы, чтобы залечить незначительные порезы, а заодно и ворчливая уборщица, собирающаяся магией навести чистоту и убрать опасные осколки. Поняв, что этот глупый инцидент исчерпан, Пиус Милн поспешил выбросить его из головы и поскорее вернуться к прерванной трапезе. Увы, но звон разбившихся тарелок, кажется, развеял всю кулинарную магию, и теперь вкус мяса с картофелем перестал быть таким чарующе прекрасным. Более того, в нем даже появился какой-то неприятный оттенок слабой горечи, вновь испортивший настроение учителя и вернувший его к своим прошлым переживаниям. «Говорил же мне отец, что все беды мужчины за женщин, а я ему еще тогда возражал. Глупым был еще пацаном, наивным». Негромко проговорил раздраженный артефактор, бросая ложку в недоеденное блюдо и перекладывая покореженную вилку на поднос. Помедлив несколько мгновений и думая, что делать дальше, он все же отказался от похода на полигон. Пожар внутри него уже потух, поэтому он решил не тратить время на тушение тлеющих углей раздражения и... «Пойду собираться. Завтра наконец-то уеду отсюда и вернусь к нормальным делам. А то подташнивает уже от этого сельского хозяйства». Вставая из-за стола, он подхватил поднос, чтобы отнести его к специальному столику с грязной посудой, и, сделав всего пару шагов, повторил кульбит неуклюжей девицы. Неожиданно накатившее головокружение заставило его оступиться, после чего поднос с посудой и он сам пошли на стремительное сближение с полом. И снова звон разбившихся тарелок, тихая ругань вышедшей из своей комнатки уборщицы, голоса подбежавших на помощь учениц. И все, наверное, было бы хорошо, если бы учитель отделался лишь порезами, но... Испуганный крик разнесся по столовой, когда Пиуса начало трясти, а из его рта густо пошла пена. Подбежавшие девчонки с пятого курса тут же определили отравление ядом и, отогнав пытавшуюся прибраться любопытную уборщицу, спешно использовали на артефакторе плетение «Замедление жизни». Его сердце практически остановило свой бег, сильно замедляя распространение отравы по организму. После парни подхватили учителя и, подстраиваясь под скорость девушки, спешно создающей плетение очищения крови прямо на бегу, устремились в сторону корпуса целителей. Самые быстрые бросились вперед предупреждать старших, а прозорливые остались в столовой, чтобы собрать с пола даже мельчайшие частички тарелок и недоеденного Милном обеда. Определение типа яда должно было помочь с выбором плетения для точного очищения. Поэтому, закончив со сбором и запечатав все в отобранной на раздаче кастрюле магии воздуха, чтобы яд не выветрился, оставшиеся целители устремились в том же направлении, оставляя слегка погромленную от усердия столовую и не участвовавших в суете учеников в опустившейся на помещение тишине недоумения. Что было неудивительно. Не так уж и часто в магической академии Баргона кто-то пытался отравить быстродействующим ядом преподавателя. По статистике, за последнюю сотню лет — вообще никогда. Состояние улучшилось, но остается стабильно тяжелым. Яд выжег ему большую часть кишечника и кусок легких. К счастью, тип отравляющего вещества был быстро определен, и мы успели остановить распространение на самых начальных этапах, не дав им добраться до сердца и мозга. Замедление жизни все еще действует, и самая большая проблема остается в желудке и пищеводе. Их нужно восстанавливать практически с нуля, срезая с живых тканей поврежденные края. Молодцы, хорошо справились. Выслушав доклад, похвалила всех участников спасения временного учителя Вивьен Далькорн и, бросив взгляд на одного из своих помощников, уточнила у него. «Что за яд?» «Сок белой симаны, смешанный с отваром из грибов шох. Собственный вкус у этого состава очень слабый, поэтому Милн не почувствовал изменения вкуса. Ему повезло, что быстро замедлили жизненные функции. Пара минут промедления, и он бы уже умер». «Да, нужно будет всех участвовавших в спасении похвалить. Сработали просто невероятно быстро и слаженно. Горжусь вами!» Вновь объявила благодарность женщина, обводя всех взглядом, но в следующую секунду уже нахмурилась и обеспокоенно проговорила. «Отвар шох. Это очень плохо. Просто так кровь от этой гадости не очистить. Может надолго задержаться в мышцах, костях и даже жировых отложениях. Придется пару дней подержать его на замедлении жизни и примерно раз в несколько часов использовать общее очищение. Ну а насчет желудка и пищевода...» Она подумала немного и, приняв тяжелое решение, объявила. «Лучше удалить их полностью и на их месте вырастить новые органы. Так будет надежнее и безопаснее для пациента. Лия Пардел. Создайте несколько литров его крови в запас. Симора, если мои инструменты подготовлены, то принесите их. Там Абихай и Рутариана ассистируют мне. Остальные стоят в стороне и наблюдают. Будем оперировать. Если все пойдет хорошо, то за пару часов управимся». Получив указания, ученики сразу задвигались, беспрекословно выполняя приказы строгой преподавательницы. Большая часть ребят и девчат сгрудилась у одной из стен и с огромным интересом наблюдала за каждым движением женщины. Случаи с отравлением случались нечасто, и все искренне ждали перенять хотя бы частичку чужого практического опыта. Так как поврежден не только желудок, но и пищевод, придется проводить полное вскрытие с рассечением грудной клетки. Плетение рассечения кости используется довольно редко, но все опытные хирурги, таковыми вы непременно станете, обязательно его изучают и держат в памяти. Начала свою практическую лекцию Вивьен и, заметив вошедшую в помещение Симору, протянула в ту сторону руку, прося у нее скальпель. «Благодарю», — коротко бросила девушке-целительница, получив свой инструмент. Вот она уже наметила линию для первого разреза. Потянулась, чтобы сделать его, но кто-то, стоящий слева, перехватил ее руку, а затем ее же собственным голосом заверил всех присутствующих. «Нет никакого смысла его спасать. Он уже мертв». Растерянность длилась всего мгновение, после чего, почувствовав очень сильный всплеск сконцентрированной энергии предельно близко от себя, Далькорн выкрутила свое запястье через большой палец противника и тут же сделала выпад скальпелем, словно коротким острым кинжалом, метя прямо в слегка прикрытое тканью лицо. «Свое собственное лицо!» Симулякрум даже не стал уклоняться, просто позволил воткнуть скальпель прямо себе в глаз и, не чувствуя боли, коротко и пугающе хохотнул, а затем лопнул, словно мыльный пузырь, оседая на стол брызгами оставшейся без носителя одежды. «Симора, бросай все и беги к ректору, пусть скорее вызывает своего знакомого дознавателя. У нас тут только что произошло убийство. Быстро!» Последний окрик привел ученицу в себя, и та, уронив коробочку с хирургическими инструментами, бросилась в указанном направлении. Преподавательница же, использовав обследующее плетение, убедилась в том, что сердце и часть мозга бывшего артефактора буквально раздавлены направленным давлением уплотненной энергии. После этого она подняла свой взор, осмотрела своих растерянных и, кажется, боящихся даже пошевелиться учеников и приказала, объявила сразу для всех. «Кто-то создал похожего на меня симулякрума и только что убил нашего пациента. Все остаемся на месте и ждем приезда дознавателя. Пусть пробует найти преступника по горячему следу. Можете пока присесть на пол. Ожидание будет долгим, а вопросы неприятными. Готовьтесь». И лишь когда она сама последовала собственному предложению и опустилась на пол, ее взгляд наконец-то зацепился за одно странное несоответствие. У убитого почему-то не было части уха, и даже после нескольких минут раздумий она так и не смогла припомнить, было ли так до ее прихода или... Ее двойник как-то забрал эту частичку своей жертвы в качестве трофея. Глава 41. «Да, сказал, что если я не поймаю убийцу до конца этого учебного года... Он понизит меня в звании сразу на 2 ступени и переведет в родную пограничную область ловить бандитов и расследовать по краже курей. Это если дословно. Так-то северяне на границе немного пошаливают, и для меня работа найдется и там. Но не хотелось бы. Я как-то уже привык к столичной суете, да и жена с дочерью вряд ли будут рады переезду. Всего 2 месяца осталось, так что нужно будет сильно постараться, чтобы успеть. 2 убийства опытных магов-артефакторов чуть более чем за полгода на территории Академии магии. Странно, что никто из Совета еще не пытается надавить на вас». «Пока давилка у этих умников не выросла», — весело хохотнув, заявил уставший от суеты последних суток ректор и опрокинул в рот рюмку с чем-то золотистым и явно алкогольным. Затем он закусил выпитое кусочком пахучего сыра и, дождавшись, когда собеседник повторит его маневры, пояснил свое заявление. «Слишком грозная у меня репутация сформировалась после войны. Боятся лишний раз давить. Там большинство не маги сидят. Так что даже если я сейчас перебью половину госсовета, народ это только одобрит и скажет, мол, если это сделал он... Значит, так было нужно. Когда решил стать ректором Академии, они только порадовались, что я не стал лезть в их политику и взвалил на себя это проблемное направление. Так что теперь только с турниром и общими отчетами в конце года и пристают. Ну а в остальном в мою вотчину лезть побаиваются». Захар хотел налить еще по одной, но, остановив себя и тихо сказав «работать нужно», убрал бутылку и рюмки. Вместо них выставил на стол большой графин с дорогим апельсиновым соком и сам разлил напиток по большим стаканам. и лишь сделав небольшой глоток, уточнил. «Есть какие-то подвижки по последней жертве? В этот раз наш убийца преизрядно наследил». «Ну да, следов немного, только вот толку от них никакого. В столовой был симулякрум в виде молодого парня с вашим лицом. Он создал воздушную преграду почти на уровне пола и заставил споткнуться идущую от раздачи девчонку. Пока все отвлеклись, плеснул на еду учителя яд и просто ушел. Я, конечно, попытался проследить за ним памятью места, но далеко не прошел. Столовое место очень людное, так что образы слишком быстро перемешались. Судя по плотности связи, оригинал находился на расстоянии примерно 1,5 километра в направлении общежитий и главного корпуса. И это нам практически ничего не дает. Так же, как и направление от второго симулякрума. Медицинская одежда и хирургическая маска. Он прошел практически через весь целительный корпус, практически уничтожая чужой болью и сильными эмоциями свой след, а затем присоединился к суетящимся студентам. Никто даже не обратил на него внимания. Когда прибежала Далькорн и собралась начать операцию, он ее остановил и уплотненной энергией с минимального для себя расстояния уничтожил пациенту сердце и мозг. Со слов целительницы, цвет глаз и голос были такими же, как и у нее. Больше ничего полезного заметить она не смогла, так как симулякрум просто самоуничтожился. Она успела вонзить в убийцу свой скальпель и затем попыталась создать поисковое плетение на основе оставшихся на лезвии материалов, но оно привело к ней самой. Видимо, наш злодей, создавая симулякрум, использовал как основу ее кровь, волосы или кожу, а это на порядок более сложный вариант плетения и контроля собственной жизненной силы. Ну а так как подобного уровня достигла лишь госпожа Далькорн, прозвучит, конечно, глупо, но по косвенным доказательствам она является единственным моим подозреваемым. Понимаю, что ей такое ни к чему, да и мотивы не прослеживаются, но другие мои варианты выглядят еще более бредово. К примеру, я все еще подозреваю в соучастии ту странную дымную девицу. Мне кажется, что она что-то знает. Можно ее прямо сейчас позвать? Мне всего несколько вопросов задать, чтобы успокоиться на ее счет и больше не отвлекаться. Согласен, насчет Вивьен звучит глупо. Если бы она хотела кого-то убить со своим огромным опытом, повернула бы это так, что вы расследовали не демонстративное и наглое убийство, а простой несчастный случай по типу тихой смерти во сне по причине нарушения работы сердца, ну или стремительного отека легких из-за аллергической реакции на укус какой-нибудь пчелки. Создавать такой безумный спектакль она точно бы не стала. У нее на такие глупости просто нет времени. Вполне резонно возразил ректор, крутя меж ладоней уже опустевший стакан и стараясь его случайно не раздавить. Захару не понравились подозрения в адрес женщины, не раз собиравшей его по кускам после очередной битвы. Он видел в мужчине зачатки легкого отчаяния и понимал, что тот просто хватается за последние соломинки, поэтому постарался обойтись без ненужных грубостей. Ректор смог удержать свою привычную маску невозмутимости, но, озвучив свои возражения, постарался сразу увести тему в сторону. «Увы, но вызвать Сарию я не могу. В последнее время она практически все время живет в столице, в доме своего наставника, и заглядывает в академию лишь чтобы сдать какой-нибудь экзамен. В последний раз защищалась у Сибора Тахана по теории алхимии за первый и второй курс. Я недолго присутствовал там и могу сказать, что допрос этот был сродни тем, что приводят в застенках вашей службы дознания. Сибор долго воевал с девчонкой, ища изъяны в ее знаниях, но так ничего и не добился». Ректор даже весело хохотнул, припомнив кислое лицо учителя алхимии, которому будто бы насыпали перца в его любимую кашу. Ну а отсмеявшись, достал из верхнего ящика личное дело, зачастившее в его кабинет девицы, и кинул его на стол, давая дознавателю возможность получше ознакомиться с ее достижениями. «Вот бы все так учились, с улучшением памяти», — выдал задумчиво Кармон Рах, изучая последние страницы с перечнем аттестации сразу по целой череде дисциплин. Даже с улучшением памяти получается крайне выдающийся результат. И это она еще хочет успеть до конца года экзамены по целительству и хирургии за третий курс сдать, чтобы на практику попасть. Я спрашивала у ее соседки по комнате, и та сказала, что Сария практически не спит по ночам, постоянно что-то читает, практикует или медитирует, улучшая контроль силы. Очень-очень жадная до знаний девочка. Боюсь только, с такими безумными планами и темпом просто перегорит она к концу обучения. Придется ее, наверное, как-то придерживать или отвлекать, чтобы не загнала себя как вестовую лошадь. Ректор плеснул себе еще немного сока, но не став его пить, потер задумчиво переносицу и, продолжая старую тему, все же решил озвучить одну свою задумку по поводу организации обучения в академии. «Ну, говоря про «вот бы всем вот так», есть у меня одна идея. Пока слишком мало людей, хорошо оперирующих своей жизненной энергией, но в будущем можно будет нанять 5 целителей, чтобы они улучшали память всем ученикам и следили за их здоровьем. Идея, конечно, очень привлекательная, но с нынешним количеством магов все это больше похоже на утопию. Да и не так уж и просто научиться управлению своими жизненными силами. И вообще, сомневаюсь, что Госсовет даст вам мага с таким ценным навыком. В любом крупном городе от него будет куда больше пользы, чем у вас тут». Дознаватель даже зачем-то топнул дважды ногой, видимо, давая понять, что имеет в виду академию. Ну а затем, после паузы, нанес добивающий удар по мечте господина здешних владений. «Если не секрет, сколько учеников за последние 10 лет смогли освоить данный навык? 5? 7? Может, 9? 3, включая пока еще неопытную Сарию. Нехотя ответил Захар Ирдарус и, печально помолчав некоторое время, принимая свое поражение, предложил собеседнику вернуться к их нынешним проблемам. «Есть еще какие-то мысли по нашему убийце? Та версия, в которой остальные преступления — это лишь отвлекающий маневр, теперь становится основной. Слишком уж настойчивый убийца пытался добить недоотравленного Милна. А это значит, что он и самая первая жертва являются главными целями развернувшейся охоты. Ну а учитывая то, что между убитыми мужчинами имеется вполне очевидная и явная связь, нужно проверить версию мести за изнасилованных и убитых ими женщин». Закончив основную мысль, Рах перелистнул личное дело Сарии к началу и проверил самые первые строки. Ну а поняв, что не попал со своим предположением, даже немного опечалился из-за этого. «Не совпадает ни фамилия, ни место проживания. Кстати, моя родная область. Так, если верить написанному, родители погибли на войне, и ее воспитывала бабушка. В нынешнее время и вовсе является сиротой, хотя, как я понимаю, это все известно лишь с ее слов. А это значит, что допрос все же необходим. Теперь бы еще понять, как эту девчонку поймать. Если не на территории Академии, то где именно она сейчас живет, и кто ее куратор?» «Сейчас, наверное, удивишься, но ее куратором стал Линс Живодах. И, как я понимаю, ради улучшения памяти и иной помощи в обучении, она согласилась на куда более близкие отношения, чем стандартная учитель-ученик». Судя по широко раскрытым глазам, такой поворот событий дознавателя явно впечатлил, из-за чего он, переваривая новые знания, даже не нашелся сразу, что на это сказать и как отреагировать. Поэтому Захар вновь взял инициативу и на всякий случай предупредил собеседника. «Как я понимаю, нашего артефактора вполне устраивает такая сделка с ученицей, поэтому он будет защищать свою постельную грелку и вряд ли позволит лезть к ней с допросами. Скорее всего, скажет, что ее нет дома, и ты никак не сможешь это проверить без официального разрешения совета. Ну а его никто тебе не даст, так как подозрение в адрес хоть и очень перспективное, но все же первокурсницы. Это будет звучать глупо или даже смешно. Так что пытайся поймать ее в академии, когда она будет сдавать экзамены». «То есть помогать мне с ней встретиться вы не будете?» Фактически, уже зная ответ, на всякий случай уточнил Кармон. На что ректор, будто бы извиняясь перед собеседником, лишь развел руками, но потом все же прояснил свою позицию. «Твои подозрения в сторону Сарии, откровенно говоря, выглядят как странная паранойя. Ты похож сейчас на человека, который цепляется за идею, показавшуюся ему когда-то давно очень хорошей. Она уже опровергнута», — указывающий жест в сторону личного дела девушки. «Но ты продолжаешь притягивать к ней все новые и новые факты, доводя все до абсурда. Ты тогда почувствовал ее искренний страх, и я успел за ней понаблюдать. И мне кажется, что это ушибленное жизнью и зашуганное существо не способно быть участником каких-либо интриг. Поэтому нет, я не буду помогать тебе с этим. Разбирайся со своей паранойей самостоятельно». «То есть факт того, что она спит со взрослым мужиком ради помощи в обучении и каких-то иных преференций, уже не является интригой. А учитывая то, что ваш учитель артефакторики является одним из той веселой троицы насильников, общая картина становится еще более странной. Это не интрига, а банальный симбиоз. Ну или скорее паразитизм слабого человека на хребте более сильного. Она несколько раз говорила, что ей нравятся мужчины постарше, поэтому если бы ее послал Живодах, то, вероятно, она попыталась бы забраться на мой хребет, ну или на шею любого другого, хоть сколько-нибудь привлекательного в ее понимании мужчины в нашей академии. Уж поверь старику, любому мужчине за 50 было бы крайне лестно такое внимание со стороны молодой девицы». На старика, прикрыв свое могучее тело под слегка мешковатыми одеждами, ректор был слабо похож и подсознательно ощущался скорее как опасный, изготовившийся к атаке бык. Но спорить с ним молодой дознаватель не стал, решив временно принять это мнение как данность и просто дослушать его мысль до самого конца. «Ну а насчет ее связи с последним из троицы насильников? Согласен. Совпадение и правда странное. Поэтому я не буду не только помогать, но и мешать тебе не стану. Попробуй получить разрешение от совета. Ну или старайся подловить ее здесь и допрашивай, если очень хочешь тратить на это свое время. Потом расскажешь о результатах, если там будет что-то интересное». Ректор высоко поднял стакан, будто бы таким жестом давая добро на любые действия Раха, а затем поднялся и убрал графин и посуду, недвусмысленно давая собеседнику понять, что их разговор окончен. Дознаватель не стал с этим спорить и сразу поднялся со стула, вежливо распрощался с Захаром и покинул его кабинет. Кармон едва ли не физически чувствовал ток стремительно утекающего времени, поэтому, все еще цепляясь за тонкую соломинку, когда сел в карету, попросил кучера ехать сразу в здание совета. Он все еще надеялся получить разрешение на углубленный ментальный допрос Сарии, при этом не понимая, что и правда выглядит как параноик. Глава 42. В первый день возвращения домой они накинулись друг на друга и, вплетая яркие кружева страсти, просто наслаждались каждой минутой близости. Ели, мылись, любили друг друга, спали, ели, любили, болтали лежа в кровати и снова любили. В этом бесконечном водовороте похоти, нежности и томящей боли они даже не заметили, как закончился не только день, но и ночь, тусклым светом настойчивого рассветного солнца сквозь плотные шторы, напоминая о неизбежных делах нового дня. Так и пришлось Живодаху после суток блаженного отдыха и безделья выбираться из цепких объятий своей ученицы и ехать в Академию магии, принимать дела после двух недель своего отсутствия. Он еще не знал о смерти своего товарища, поэтому после долгих постельных безумств был невыспавшимся, слегка уставшим, но вполне довольным собой и жизнью человеком. Сария же, провожая наставника на работу, всего одним поцелуем едва не задержала его дома еще на час-другой. Ну а когда дверь за ним все же закрылась, девушка использовала на себе насыщение жизни и, избавившись от тянущей мышцы усталости, не обращая внимания на боль от оставшихся синяков, тут же устремилась в подвал к своей первой по значимости страсти, к лежащим там книгам и тренажеру для отработки целительских плетений. Девушка уже заучила нужное количество для сдачи экзамена за третий курс, и ей осталось лишь освоить их до нужного уровня, чтобы выстоять под требовательным напором Вивьен Далькорн. Поэтому было даже неудивительно, что она пропала в подвале почти на 4 часа и выбралась на поверхность лишь чтобы перекусить остатками заказанного из ресторана ужина. И именно за трапезой, когда она доедала суп с какими-то незнакомыми ей приправами, ее и застал довольно громкий и настойчивый звон дверного колокольчика. Сария даже дернулась от неожиданности, не понимая, что происходит, а затем, определив источник звука и убрав сформированные плетения щитов, осторожно двинулась в сторону входной двери. Звон и не думал прекращаться. Слегка напуганная настойчивостью, девушка осторожно отодвинула небольшую зарешетчатую заслонку и посмотрела на шумных гостей. Дверь была зачарована очень сильной укрепляющей дерево магией, поэтому за безопасность можно было не беспокоиться даже при магической атаке. Вот только лишь когда она узнала уже несколько раз виденного ею дознавателя, Сария наконец-то позволила себе расслабиться и даже слегка приоткрыла дверь. «Здравствуйте, господин Рах. А моего наставника сейчас нет дома. Он пока еще не вернулся из академии». Вежливо поприветствовала гостя девушка, глядя на него через небольшую щелочку между косяком и полотном двери. Шире открыть ее не позволяла также зачарованная на прочность цепочка, которую она пока не собиралась снимать. «Я не к нему. Мне нужно уточнить у тебя кое-какие моменты по поводу происшествий, случившихся в академии. Позволь мне, пожалуйста, войти. Не очень удобно вести беседу через порог». Пояснил причину своего визита мужчина и получил хоть и вежливый, но бесповоротно отрицательный ответ. «Извините меня, но, к сожалению, я не могу вас впустить. Это не мой дом, и у меня нет никакого морального права пускать в дом наставника посторонних. Еще раз извините, господин дознаватель». «Понимаю тебя. Но все равно буду настаивать на своей просьбе. Мне нужно опросить тебя с применением ментальной магии, а для этого мне необходим прямой тактильный контакт. Поэтому я еще раз настойчиво прошу впустить меня внутрь, ну или наоборот, выйти наружу, чтобы я мог тебя нормально опросить». После повторения просьбы девушка задумалась на некоторое время, видимо, решая, как поступить. Ну а когда зашуршала защёлка защитной цепочки, гость выдохнул и с облегчением порадовался, решив, что удача повернулась к нему лицом. «Зря. Господин Рах, вы уже показали мне однажды, что у меня есть повод вас опасаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я вас боюсь». Зачем-то повысив голос, заявила девчонка, явно намекая на тот глупый случай, когда он накинулся на нее со спины в кабинете ректора. Мужчина хотел возразить на это утверждение и дать свои объяснения, но уже открывшая дверь Сария не дала ему ничего сказать. Вместо того, чтобы выйти на крыльцо большого дома, она просто выглянула наружу и, найдя взглядом стоящих неподалеку патрульных, обратилась напрямую к ним. «Господа офицеры, подойдите, пожалуйста, сюда и помогите разрешить наш небольшой спор». Прошлым днем прозорливый ректор отправил запрос в службу городской стражи на усиление патрулей возле дома одного из своих учителей по причине опасения за его жизнь и здоровье. Ему не посмели отказать и, конечно же, удовлетворили такое простое пожелание, поэтому не было ничего странного в том, что патрульные оказались поблизости. Правда, те удивились, увидев вместо учителя магии выглянувшую из дверей дома девчонку, и, решив, что что-то тут не так, пошли разбираться в ситуации. «Кто такие?» — грозно гаркнул старший из патрульной двойки стражи, давя на странную парочку своим суровым и даже немного угрожающим взглядом. Он даже открыл клапан кобуры с боевым артефактом направленного воздушного удара, давая понять, что готов его пустить в дело, если они откажутся отвечать на его вопросы. «Старший дознаватель столичной службы дознания по особым делам. Нахожусь здесь из-за необходимости проведения следственных мероприятий». Коротко доложился Кармон Рах, после чего взгляды перешли на слегка съежившуюся от страха девчонку. «Я Сария. личная ученица господина Живодаха». «Ага. Еще она с ним спит, чтобы поддерживать статус личной ученицы». Не удержался от шпильки недовольный повернувшийся не в том направлении ситуации дознаватель и с некоторым удивлением не заметил осуждения со стороны стражников. Мужики по-простецки осмотрели девчонку, высоко оценивая ее фигуру, покивали головами, мысленно одобряя выбор мага, а затем вновь сосредоточили резко посуровевший взгляд на раскрасневшейся от стыда девчонке, таким образом передавая ей слово. «Я практиковала целительские плетения в подвале на специальном артефакте-тренажёре, когда услышала звон колокольчика. Посмотрев через заслонку, увидела господина-дознавателя и приоткрыла дверь. Знаю его, так как он ведет следствие в Академии магии, но недавно он меня очень сильно напугал, поэтому из-за опаски я решила вести с ним разговор, не убирая цепочки». Господин Рах настойчиво хотел войти в дом и говорил, что хочет провести допрос с применением ментальной магии. Я сказала, что дом не мой и что не могу его впустить, но он продолжил настаивать. Я испугалась, что он попробует вломиться, и поспешила позвать вас. Все верно. Ну, кроме вломиться, конечно же. В конце я предложил ей выйти и провести допрос на улице, но девчонка чего-то испугалась и призвала на помощь вас. Принимая удар суровых взглядов на себя, поспешил добавить свои пояснения. Он был уверен, что патрульные встанут на его сторону и позволят провести дознание. Но словно на удар под дых нарвался на вопрос от того стражника, что был младше в звании. «А у вас есть разрешение совета на применение допросной ментальной магии на ученице Академии?» «К сожалению, нет». С огромным трудом, сдержав эмоции, честно признался Кармон и попытался добавить, что еще не успел его получить, но патрульные его попросту не стали слушать и начали сразу наводить свои порядки. «Значит так, раз разрешения нет, будешь вести допрос без прямого применения ментальной магии. Ну а мы тут проследим, чтобы девочка не убегала, а вы ее лишний раз не пугали». Объяснил диспозицию старший патрульный и, не интересуясь мнением сторон, продолжил раздавать команды. «Ты, девонька, выходи и вставай сюда. А вы встаньте напротив в метре от нее, чтобы руками не получилось дотянуться. Вот, правильно. А теперь задавайте уже ваши вопросы. Не тратьте наше общее время». Несмотря на злость от того, что дело пошло совсем не туда, Кармон Рах не стал ругаться и спорить, и пока бравый вояка, явно видавший войну не только на рисунках художников, расставлял всех по позициям, создал и использовал на себе плетение чувства правды. Без тактильного контакта оно действовало многократно хуже и не исключало двояких толкований и недосказанности, но иных вариантов у него пока не было. «Ты кому-то помогала в начале учебного года передать записку Сихаю Курцу?» «Нет». Не помогала никому ничего передавать. «Ты общалась или, может, встречалась с убийцей Сихая Курца?» «Нет, не общалась». «Ты родилась в области Дальгорн?» «Нет, мы туда переехали». «У тебя был учитель магии до Академии?» «Да, один нелюдимый старик, но он чаще бил меня, чем учил. Приходилось учиться самой по всяким книжкам». «Какая фамилия у твоего отца?» «Не знаю. Он погиб на войне, когда мне не было и года. У меня фамилия мамы и бабушки». «Когда умерла твоя мама?» «Давно. Не хочу об этом вспоминать». В спешке Кармон не успел составить перечень проработанных вопросов, поэтому пытался формулировать их на ходу, с раздражением понимая, что упускает очень много деталей и наверняка делает ошибки. Да и сама Сария не горела желанием давать подробные ответы, оперируя лишь простыми «да» или «нет» с добавлением предельно кратких пояснений. И это точно не облегчало дознавателю работы. Он сосредотачивал свое внимание изо всех сил, пытаясь уловить хотя бы намек на ложь, но в этом скудном потоке информации куда проще было поймать головную боль, нежели что-то важное. Поэтому он решил не зарабатывать себе стойкую мигрень и просто спросить напрямую. «Ты знаешь, кто убил Сихая Курца и Пиуса Милна?» «Скорее всего, да. есть одно очень веское основание кое-кого подозревать». «Ну и кто же, по вашему мнению, этот злодей, госпожа дознавательница?» Даже не пытаясь скрывать своей иронии по поводу уверенности этой девчонки, уточнил Кармон Рах и получил неожиданный ответ. «Скорее всего, ректор тоже догадался, кто это. Но ни я, ни он не скажем вам имя. Придется искать преступника самостоятельно, господин дознаватель». У него уже были похожие мысли по поводу Ирдаруса, но... Получалось, что он все-таки прикрывает госпожу Далькорн по старой военной памяти. Или это тоже был ложный след? Количество вопросов лишь выросло, вот только задавать их было некому. Ректор точно не позволит допрашивать себя ментально, и получить разрешение совета на это будет невозможно. Уж больно сильно неодаренные побаивались этого героического боевого монстра. «Ну и почему вы двое не желаете сотрудничать со службой дознания?» «Эти двое — насильники и убийцы, которых покрывает совет из-за нехватки магов, и у меня нет к ним сострадания. Более того, две недели назад Пиус Милн попытался изнасиловать меня прямо в аудитории, а когда я его оттолкнула щитами, он взбесился и попытался меня убить, учинив в помещении погром. Мне удалось сбежать под прикрытием дыма, уточнить данный факт, можете у ректора. Господин Ирдарус силой остановил этого ненормального, когда тот хотел броситься за мной в погоню и, видимо, припугнул его. По крайней мере, лезть ко мне он больше не пытался». Открыла новый для Раха поворот сюжета девчонка, а затем уточнила. «Надеюсь, теперь понятно, почему мы не желаем озвучивать свои предположения по поводу убийцы». «Ясно», — протянул дознаватель, а после недолгих размышлений, решив, что пора немного расшатать спокойствие собеседницы, задал довольно провокационный вопрос. «То есть тот факт, что твой наставник, с которым ты спишь, тоже является насильником и убийцей, тебя совсем не смущает? Какая-то странная избирательность, тебе не кажется?» Старший патрульный толкнул дознавателя кулаком в плечо, молчаливо прося того не зарываться. Кармон Рах поднял руки в извиняющемся жесте, также молчаливо говоря, что все понял, и больше такое не повторится. Ну а когда их тихое бадание закончилось, собравшаяся с мыслями девица все же ответила на уже прозвучавший вопрос. «Женскому сердцу не прикажешь. А насчет его прошлого я просто стараюсь об этом не думать», — пояснила свои мотивы Сария и с некоторой неуверенностью добавила. «Насчет убийцы. Мне кажется, что он, несмотря на прошлое моего наставника, все же не станет пытаться его убить. Слишком уж много пользы он приносит нашей стране и Академии». Этими словами, не понимая того, девчонка бросила подозрения на преподавательский состав Академии, сильнее всего зацепив самого ректора. До этого молодой дознаватель даже и не думал в сторону героя страны. Но теперь мысль о том, что Ирдарус совершил это все при помощи и поддержке Вивьен Далькорн, крепла с каждой секундой, делая эту версию одной из основных. Да и зачастившая в последнее время к ректору девчонка тоже теперь начала хорошо вписываться в картину сформировавшихся подозрений. «Надеюсь, что ты права», — согласно покивал Кармон по поводу отсутствия охоты на преподавателя артефакторики и, не давая допрашиваемой время на раздумья, атаковал ее новым прямым словно копье и хлестким вопросом. «Твою маму убили? И это случилось не на войне». «Я не хочу это вспоминать». Опустив голову и делая вид, что вот-вот заплачет, сбивчиво проговорила девчонка. Кармон был практически уверен в том, что это лишь слезная уловка, способная дать ей возможность пропустить вопрос, поэтому он, почувствовав близость важной зацепки, попытался продолжить давить на нее уточняющими вопросами. Но увидев увесистый кулак стражника перед лицом, нехотя остудил свой пыл. «Допрос окончен, господин дознаватель. Если хотите продолжить, то приходите с разрешением совета», — объявил этот уже седой здоровяк и встал между ним и Сарией крайне хмурым взглядом, давая понять, что упрашивать его нет смысла. Почувствовав такую верную поклевку и увидев, как рыба уходит из его рук, Кармон Рах буквально вспыхнул злостью и задал последний, продиктованный не разумом, а гневом, вопрос. «Судя по всему, любовные аппетиты у твоего наставника очень большие. Сколько раз у вас вчера была случка после такой долгой двухнедельной разлуки?» Такая наглость разозлила обоих патрульных, и они твердо вознамерились намять бока в крайне обнаглевшей ищейке. Но все удивленно замерли, услышав нежданный ответ от раскрасневшейся до крайности девицы. «Около 20 раз. Точнее сказать не могу. При помощи техники восполнения жизни можно убирать усталость и иные негативные последствия. Сейтия. А потом повторять все много-много раз», пояснила Сария, вызывая сильную зависть у всех мужчин к одному, хорошо устроившемуся преподавателю академии. Бывшие вояки вновь оценивающе изучили формы молодой девушки и задумчиво покивали, в очередной раз выражая одобрение выбору артефактора. «Только я не понимаю, зачем столь личное знание необходимо для вашего следствия?» Патрульные тоже хотели задать этот вопрос, правда, в более прямой и нецензурной форме, но, повернувшись к дознавателю, увидели лишь его стремительно удаляющуюся по улице спину. «Творится незнамо что. Видимо, не зря нас сюда на усиление патруля послали. Убийцы, насильники, непонятный мститель, наглая ищейка и ректор академии. Какая-то странная и плохо пахнущая смесь получается. Не нравится мне все это», проворчал старший стражник, дождавшись, когда беглый дознаватель скроется за поворотом улицы, а затем, видимо, махнув рукой на все эти хитросплетения жизни, перевел взгляд на Сарию и попросил ее: «Ты это, девонька, Захару привет от сотника Хварды передай, как его увидишь. И скажи, что было бы неплохо выпить вместе по стакану пива, а то совсем пропал наш герой на своей работе». «Обязательно передам. Правда, дождетесь вы его в лучшем случае к лету. Дело у него там и правда с избытком. Частично даже из-за меня. Частенько к нему с организацией своих экзаменов пристаю». Легко пообещала Сария и развела руками в извиняющемся жесте. «Ничего. На то вы и молодые, чтобы к старикам со всякими важными делами приставать». Добродушно хохотнул старший патруля и, переведя взгляд на своего переминающегося с ноги на ногу напарника, спросил того без обиняков. «Чего мнешься-то? Хотел что-то узнать у девчушки? Так давай, выкладывай, не тяни». «Да я это, про тот ваш навык хотел вызнать. Что он делает и вообще, все ли целители им владеют?» С трудом подбирая правильные слова, уточнил молодой парень, чуть старше самой Сарии. Девчонка же, не видя смысла что-то кроить или утаивать, ответила ему как есть. Мол, практически никто этим навыком не владеет из-за сложности в освоении, а на деле он заполняет и переполняет резерв жизненных сил, возвращая бодрость телу. Ну а потом, поняв, что не все пояснения понятны, просто подошла к патрульному и, несколько нерешительно взяв того за руку, показала все на практике. «Ух!» — пораженно воскликнул парень с непривычки, даже пританцовывая на месте и едва ли не светясь от переизбытка жизненных сил. «Это господин Хван! А можно я пораньше?» «Да беги уже к своей Инге, порадуй молодуху! Только смотри, не укатай ее там до смерти, оставь чуть-чуть на потом». Стражник еще говорил, а молодой уже сорвался с места и устремился в сторону дома, поэтому последние слова пришлось уже кричать ему вслед. «Может, тоже сделать? Мне практика с навыком, а вам польза для здоровья», предложила Сария, переводя все свое внимание на оставшегося стражника, но тот поспешил отказаться. «Нет-нет, кому-то же нужно работать. Да и доклад сотнику к концу смены по этому странному дознавателю нужно будет сделать», пояснил свой отказ мужчина и, подумав пару секунд, все же попросил. «Ты лучше это. Если умеешь, подлечи мне спину. А то полковой целитель мне только мази стряпает да припарки делает. Только они совсем не помогают. Старость, чтоб ее. весь уже скреплю, как несмазанная телега». «Подождите немного, я сейчас». Выслушав просьбу, Сария, понимающе кивнула, а потом бросилась в дом, толком ничего не объяснив. Ждал он, наверное, несколько минут, в конце уже подумывая вернуться к патрулированию. Но вот девчонка наконец-то вернулась и сунула ему в руки сразу три небольших деревянных шарика заготовок. «Я это плетение пока только в артефактной форме освоила. Так что вот, держите. Завтра, если опять боль вернется, то используйте. А пока...» Девица придержала патрульного за руку, и уже через секунду он почувствовал непривычный уже прилив сил во всем теле и жар в животе и спине. «Готово!» Через четверть минуты объявила целительница и, немного помолчав, видимо, что-то проверяя, наконец-то дала пояснение. «Всё-таки сделала насыщение жизни, но без избытка. Просто заполнила недостатки. И еще наполнила жизненной энергией мышцы пресса и поясничного отдела спины. Позвоночник немного укрепила и расправила, так что защемление временно прошло. Если завтра опять вернется, то используйте артефакт. Он точно поможет и все поправит. Ну и вроде бы все». «Ох, спасибо, девонька. И правда полегчало. Кажется, даже дышать легче стало. И ноги нахожденные ныть перестали. Как будто лет 5 лишних с плеч скинул». Поделился своими ощущениями с целительницей мужчина, а через пару секунд спохватился. Сунул одноразовые артефакты в нагрудный карман, оправил мундир и уже куда более официально обратился к Сарии. «Благодарю вас за помощь, госпожа целительница. Сколько я буду должен вам или вашему наставнику за артефакты и исцеление?» «Ой, да бросьте вы этими глупостями заниматься! Чай не перед командиром стоите?» «Ну, а насчет платы, если хотите, то можете засунуть ее себе куда-нибудь. Еще я с хорошего человека эти монетки брать буду. Говорю же, вам помощь, а мне практика на живом человеке. Считайте, что это был равноценный обмен. Да и вы мне сегодня тоже помогли. Защитили от дознавателя. Странный он какой-то. То допрашивает без причины, то просто пугает ради шутки, то обвиняет непонятно в чем. Ну его, бестолкового». Нахмурившаяся Сария недовольно махнула рукой, а затем, даже не став дослушивать благодарности стражника, попрощалась с ним и побежала обратно в подвал к своим книгам-артефактам. Она потратила слишком много времени на этот бессмысленный разговор, и теперь ей хотелось наверстать упущенное. Далькорн грозилась спрашивать за свои предметы очень строго, поэтому нужно было к этому подготовиться не просто хорошо, а идеально. «Опять сегодня не успею поспать. Ну ничего, летом дам себе немного отдохнуть», — наивно подумала Сария, подступаясь к целительскому тренажеру и усилием мысли задавая на нем параметры полученных им травм. «В первую очередь работа. Ну а отдых — отдых для слабых духом». Глава 43. «Как же он надоел!» — едва слышно проговорил ректор, безрезультатно пытаясь выбросить недавний и довольно неприятный разговор с Кармоном. Дальний родственник, которого видел еще младенцем. Крайне смышленый парень, отучившийся в академии с прекрасными показателями. Упорный, цепкий и очень умный человек, к 30 годам без протекции и помощи, сделавший просто невероятную карьеру от младшего помощника-дознавателя до старшего дознавателя по особым, связанным с магией делам. Верный муж, любящий отец, отличный собеседник и искра любой компании. Все это было несколько месяцев назад и перечеркнулось в глазах ректора за считанные недели. Почувствовав нешуточную опасность для своей карьеры, он слишком сильно сместил свои приоритеты и превратился в бешеную ищейку. В целом было вполне логично испытывать подозрения к связке из Вивьен Далькорн и прикрывающим ее тылы Ирдарусом. Логично, но, по мнению самого ректора, крайне глупо. Дознаватель слишком активно и даже нагло начал рыть носом землю под ногами ректора. Постоянно шастал по академии, задавал странные вопросы преподавателям и ученикам, запрашивал через столичный секретариат личное досье ректора и госпожи Далькорн, словно тень мелькал где-то поблизости или ястребом наблюдал издалека. Такое поведение просто не могло не вызвать раздражения. После многодневных ожиданий в засаде и долгих вылазок в тыл врага у героя последней войны сформировалось просто железное терпение. Но когда глупые вопросы вроде «Значит, это ты убил того артефактора?» или «Ну и зачем тебе было нужно пачкать об них руки?» начали задавать его хорошие знакомые, раздражение порой начало переваливаться через плотину нерушимой выдержки. Ну а последней каплей стали жалобы Вивьен на то, что от ее услуг начали отказываться некоторые пациенты, а непонятные шепотки за спиной начали становиться все громче. Когда, проведшая на острие всю войну, но смертельно уставшая от банальных слухов женщина поплакала у него на плече, он впервые за последние 12 лет мира дал волю всей своей чудовищной силе. Подождал, пока Вивьен уйдет, а потом пошел и превратил самый дальний полигон в одну огромную выжженную яму, которой еще несколько дней нельзя было подойти из-за жара. Проведя эти повреждения как боевую демонстрацию и отправив кипу документов с описанием повреждений и сметы на ремонт прямиком в комиссию Госсовета, такая демонстрация силы должна была подбодрить самых забывчивых, ректор обдумал ситуацию и все же решился поговорить с этой взорвавшейся ищейкой. Увы, но нормальная беседа ожидаемо не сложилась. Претензия о распускании лживых слухов он даже не понял, и, отговорившись тем, что просто опрашивал людей, практически сразу пошел в ответную атаку, превращая разговор в очередной допрос. Кончилось все, конечно же, громкой ссорой с чередой встречных претензий и взаимных оскорблений. Наглый пацан явно пытался вывести ректора из равновесия и заставить напасть на себя, чтобы уж наверняка получить разрешение совета на плотный допрос, но уже спустивший пар Ирдарус не поддался на провокацию. Он просто послал этого наглеца куда подальше и, попросив больше не попадаться на пути, первым покинул поле их словесного боя. Немного успокоившись и уточнив время у секретаря, ректор подождал, бессмысленно перекладывая листки разных документов из стопки в стопку. Ну а когда часы на главном административном здании Академии прозвенели дважды, напоминая хозяину кабинета о том, что он благополучно пропустил обед, поднялся из своего кресла и направился в направлении корпуса целителей. Там ожидалось еще одно столкновение двух упрямцев, но на этот раз женского пола, и это противостояние обещало быть не менее накаленным. Поэтому Захар Ирдарус просто вынужден был стать их посредником, чтобы тушить пожары и сглаживать самые острые углы. Отчего-то глава Академии был практически уверен в том, что экзамен по целительским плетениям за третий курс и теории анатомии, которые собралась сдавать Сария, без подобных проблем никак не обойдется. И ректор уже боялся думать, как эти две «особы» будут бодаться через месяц, когда девчонка придет сдавать теорию и практику хирургии. Воображение мужчины — это был еще тот мрак и ужас. Хотя, несмотря на мрачные ожидания женских склок и стервозных выпадов по пути к корпусу целителей, ректор все равно больше думал о своем недавнем конфликте, тихо ворча на ходу и раз за разом прогоняя через свои мысли все сказанные Кармоном слова. Ища в них любые нестыковки и намеки на возможные проблемы, которых, кажется, уже было не избежать. «Взорвавшийся пацан! Как ему вообще хватило наглости такое сказать? Злости уже не хватает». «Согласна. Мне он тоже уже надоел. Мечется под ногами, словно глупая собачонка, и практически всем мешает. Не человек, а какая-то ходячая беда», — донесся со спины знакомый голос целительницы. Только вот Далькорн плетениями маскировки и сокрытия своего присутствия точно не обладала, поэтому постоянно использующий чувство жизни ректор тут же насторожился, не обнаружив никого поблизости и, выпуская свою огромную силу на волю, начал стремительно готовиться к неминуемому бою. «Я с ним недавно поговорил, но он явно ничего не понял, упертая ищейка. не очень хорошо изображая беспечность, проговорил Захар и, повернувшись, посмотрел на симулякрума, практически полностью копирующего внешность Вивьен. Хорошо знакомое лицо и абсолютно неподходящий к нему кривоватой улыбкой. Двойник явно насмехался над оппонентом, давая понять, что роль непонимания суровому герою последней войны совсем не удалась. Поэтому уже изготовивший целую череду плетений ректор не стал продолжать вести беседу и тянуть время. Одним мысленным усилием он создал сразу два многослойных купольных щита воздуха, затем прикрылся защитой из пары водяных сфер и закричал от боли, толком не успев перейти в атаку. С запозданием по уже самоуничтожившемуся симулякруму ударил огромный молот пламени, расплескивая по сторонам брызги жидкого огня, после чего ректор поспешил развеять ставшие уже бесполезными и только мешающие щиты. «Проклятье!» — терпя сильнейшую боль сквозь зубы, выругался бывалый воин и, практически не раздумывая, превратив правую руку в ледяной клинок, одним могучим взмахом отсек стремительно чернеющую ногу сильно выше колена. Закусив ворот плотного пиджака и громко мыча от невообразимой боли, опалил огнем культю, коркой сожженной плоти запечатывая обильное кровотечение из крупных артерий, и блаженно выдохнул, откидываясь на пожухлую от жара траву, чувствуя, как по телу распространяется поток жизненной силы и целительской магии. Захар Ирдарус почувствовал чье-то приближение, но из-за сильной кровопотери не нашел в себе силы как-то на это отреагировать. Просто скосил взгляд, посмотрел на суетящуюся над ним и ослабляющую боль Сарию, а затем вновь сосредоточил свое внимание на источнике своих проблем. Отсеченная конечность уже полностью почернела и начала медленно рассыпаться, погребая уже выпавшую из раны первопричину мучений в виде короткого ножа, с антрацитово-черным лезвием под небольшим холмиком из оседающих на землю крупных хлопьев сухого пепла. Неприятное и уже давно подзабытое обычными людьми зрелище, которое Ирдарус надеялся больше никогда не увидеть. «Как по мне, довольно странно, что ты оказалась поблизости в момент нападения симулякрума». Прозвучал поблизости раздражающий его в последнее время голос, наконец-то вырывая ректора из потока крайне неприятных размышлений. «Мы шли в сторону целительского корпуса на мой экзамен, и если вы, господин дознаватель, считаете этот факт крайне подозрительным, то вам нужно обратиться к ментальному магу для лечения острой паранойи». Довольно вежливо послала эту ищейку девица и, заметив, что Ирдарус пришел в себя и повернул голову, поспешила подложить ему под затылок и спину свою сумку с книгами. Ректор лишь отмахнулся от ее растерянной суеты и принял сидячее положение. Сария, кажется, даже перестаралась с блокированием боли и насыщением жизни, из-за чего глава Академии двигался излишне резко и плохо чувствовал свое тело. Вот только эти непривычные и слегка дезориентирующие ощущения не помешали ему остановить идущего кучи пепла дознавателя и накрыть то место непроницаемым куполом защиты. «Сейчас все странности, связанные с вами, кажутся мне крайне подозрительными. Это не паранойя, а мое профессиональное чутье. Хотя я...» Вынужденно прервав свою речь из-за столкновения со стеной воздуха, парень тихо выругался и бросил злой взгляд на своих оппонентов. А затем, быстро обдумав ситуацию и изобразив удивление, уточнил у ректора. «Мне расценивать данный выпад как нападение или препятствие следствию?» «Расценивай это как факт спасения твоей никчемной жизни. Если ты молод и наивен, это не избавляет тебя от необходимости чтить все законы нашего государства, в том числе и те, что покрыты пылью времени, но пока еще не отменены. Надеюсь, старшее поколение просветит нас, молодых, и объяснит суть своих абсурдных претензий». Пытаясь обойти преграду, но постоянно натыкаясь на все новые воздушные стены, недовольно проворчал Рах, а затем несколько удивленно посмотрел на также остановленных преградами, прибежавших на шум целителей. «Война некромантов закончилась более сотни лет назад, и я, конечно же, в ней не участвовал, но слышал очень много историй о тех временах. И точно знаю, что там сейчас лежит клинок отрицания, крайне опасное оружие, способное пронзить практически любую магическую защиту, из-за которого тогда одаренным приходилось носить помимо одежды еще и броню. А еще этот кинжал до сих пор является запрещенным некротическим артефактом высшего порядка, подлежащим немедленному уничтожению при обнаружении. Ну а переиначивая старый закон об охоте на некромантов, если кто-либо, не являясь членом госсовета или военным чином ниже тысячника, попробует подойти к артефакту ближе, чем на несколько метров, я буду обязан убить его на месте без суда и следствия». Ректор обвел суровым взглядом всех присутствующих, после чего прибежавшие целители, решив, что пострадавшему не требуется срочная помощь, поспешили ретироваться с места событий. Испугавшаяся Сария тоже попыталась сбежать от этой опасной штуки, превращающей плоть в кучки пепла, но стукнулась об один из щитов и села прямо на траву, не зная, как быть. Да и дознаватель тоже подрастерял свою прыть и, наконец-то осознав, с чем столкнулся, отступил от незримой стены на пару шагов. «Полсотни лет назад нас учили некрасивыми учебниками и уговорами». Кивок в сторону растерянно хлопающей глазами девчонки. «А кровью и болью. Мне это было ни к чему, но мой наставник тяжелым стеком вбил в меня это плетение. И с тех пор я знаю, как разрушать эту закаленную в крови умирающих мерзость». Немного повозившись, глава Академии встал на четвереньки и, стараясь держать культю на весу и не касаться ею земли, как смог, пополз в сторону опасного артефакта. Слабый порыв ветра сдул то, что когда-то было ногой, выставляя на показ короткое антрацитово-черное лезвие ножа. Склонившись над артефактом, ректор тщательно его изучил, одновременно размышляя над тем, сколько именно жизней было отнято во время его создания. Закончив с осмотром, он отцепил от рукояти небольшую металлическую трубочку с запиской внутри и, потратив на формирование сложного плетения больше десятка секунд, наконец-то разрушил клинок, превратив его в оседающую на землю пыль. Правда, на этом Захар не остановился. Он отполз в сторону почти на целый десяток метров, а затем обрушил буйство магмы на то место, выжигая даже память об опасном оружии. «Так, посмотрим, что там написал наш убивец». Отползая еще на пару метров от жаркого места и просто ложась на траву, с явным интересом проговорил глава Академии, доставая из крохотной трубки записку. Магии в ней не ощущалось, поэтому он без опаски развернул ее и, щурясь на очень мелкий текст, зачитал вслух содержимое послания. «Скучно у вас тут. Мне надоело, и я ухожу. Немного задержусь в столице, а потом сразу на север к нашим добрым соседям. И да, ищейки совсем плохо работают. В той сгоревшей книжной нашел несколько трактатов по некромантии и этот нож. Поэтому и сжёг там все вместе с хозяевами лавки и опасными книгами. Хотел сломать ножик, но не смог. Магия его совсем не берет. Он ее рассеивает. Мучитесь с этой штукой сами. Прощайте, господа. Надеюсь, что больше не увижу ваши неприятные лица». Закончив чтение, глава Академии зачем-то осмотрел бумажку с разных сторон и, видимо, не найдя никаких приписок, задумчиво пожал плечами. «Какой ответственный и предупредительный убийца. Не только с наследием некромантов помог, но еще и сообщил о своем уходе. Безоговорочно верить написанному, конечно, не стоит, но лично у меня к этой записке доверия больше, чем к словам некоторых хранителей закона». Намек был крайне недвусмысленным, но дознаватель сделал вид, что не заметил выпада в свою сторону. Вместо ненужной перепалки и столкновения громких слов он просто озвучил свое вполне законное требование. Конечно же, не забыв напомнить о своих подозрениях к здесь присутствующим. «Прошу передать данную записку вместе с футляром службе дознания в моем лице для ее тщательного изучения. Да и проверить, правильно ли вы все прочитали, тоже нужно. Вдруг там было какое-то скрытое послание для соучастника преступления». Ректор недовольно поморщился, но тоже не став сводить общение к очередной словесной перепалке, просто убрал щиты и, не вставая с места, протянул послание дознавателю. а через пару мгновений, когда ему в голову пришла одна интересная идея, хищно осклабился и вновь поставил стену между собой и уже практически подошедшим Кармоном Рахом. «Препятствуете следствию? Я передам совету о вашем демарше и отказе от сотрудничества. Надеюсь, после этого они наконец-то дадут мне разрешение на ваш допрос». «Да-да, твоя воля». Кажется, даже не дослушав речь оппонента, Захар вежливо отмахнулся от его слов и, повернувшись к сидящей неподалеку Сарии, уточнил у нее: «Девочка моя, как у тебя обстоят дела с контролем силы?» «Думаю, что очень хорошо. Я до сих пор каждый день использую переданные вами техники медитации, да и практикуюсь практически постоянно». Чтобы не быть голословной, она уплотненной силой приподняла над головой два подобранных недавно и спрятанных за спиной камушка, а затем закрутила их в хаотичном порядке. «Отлично. Просто отлично. Если медитируешь каждый день, то уже наверняка научилась чувствовать токи силы в окружающем пространстве и у людей поблизости». На это Сария лишь согласно кивнула, как и дознаватель, пока не понимая, куда клонит глава Академии. «Очень хорошо. Тогда ты наверняка сможешь сказать, что именно чувствовала, когда господин дознаватель опрашивал тебя 3 недели назад. Он использовал при тебе какую-то магию». Задумалась девушка, припоминая события того дня. «Я тогда не придала этому значения, да и была немного напугана его напором, но, судя по слабости отклика, господин дознаватель использовал какое-то целительское плетение». «Именно!» Не скрывая своего довольства, воскликнул ректор. «Госпожа Далькорн тоже говорила, что отклик был очень слабый, и она не поняла, какое именно плетение использовал Рах. Только вот вы целенаправленно этому не обучались и наверняка не знаете, что ментальная магия по своей изначальной сути тоже является целительской и требует очень тонких манипуляций силой». После этого заявления неожиданно для присутствующих мужчин Сария звонко хлопнула себя по лбу, будто бы наказывая за глупость. «Точно! Я же уже заучила плетение улучшения памяти и скорости мышления, и пока практиковалась, почему-то даже не задумывалась об их природе. А ведь получается, что они тоже являются частью направления ментальной магии, да и отклик в энергетическом плане у них очень похожий». На это заявление ректор лишь громко похлопал, выражая одобрение не только умозаключению девочки, но и ее выдающимся достижениям в обучении. «А теперь вспомни, чувствовала ли ты что-то подобное за время данного инцидента?» Глава Академии повел рукой, указывая на пространство с несколькими обгоревшими областями Земли. А затем бросил хищный взгляд на взорвавшегося и, судя по бледности, уже все понявшего дознавателя. «Да, за последние несколько десятков минут господин Рах использовал похожую по отклику на целительскую магию уже 3 раза. А учитывая то, что он целительской магии не обучался...» Ректор громко хлопнул в ладоши, ставя точку в этом разговоре и в карьере молодого дознавателя. «В ближайшее время мы составим коллективную жалобу о превышении должностных полномочий, распускании лживых слухов и допросах магов без разрешения совета. Присовокупим к этому делу доклад старшины Хварда о вашем неподобающем поведении и оскорблении чести девушки, а затем направим это заявление на имя председателя совета по магическому направлению с просьбой о замене ведущего следствия дознавателя. Думаю, мое пожелание он удовлетворит, благо в нем нет ничего сложного. Ну а когда в Академию прибудет новый дознаватель, я и передам ему послание убийцы. Ну а ты?» Глава Академии посмотрел на испуганно осунувшегося парня и, не желая его жалеть, лживой заботой о нем заявил: «Убийца написал, что хочет отправиться на границу к северянам. Можешь попробовать изловить его там и реабилитироваться в глазах своего руководства. Тебя же все равно обещали отправить на родину, так что считай это не пустым совпадением, а своим шансом. Немногим дается подобная возможность после такого громкого провала. Так что дерзай, парень, все в твоих руках. Докажи, что ты не потерял свою хватку. Всего доброго. Ничего не отвечая на слова ректора, через силу попрощался дознаватель и, резко развернувшись, торопливо пошагал прочь в направлении главных и единственных ворот Академии. А ведь я, скорее всего, после обучения отправлюсь отрабатывать государственную повинность в ту же область. Чувствую, он меня там еще успеет помучить. За 4 года может многое измениться, так что пока не бери это в голову. Посоветовал Захар, при этом крайне неуклюже пытаясь подняться на свою единственную ногу. «Ох, девочка, лучше не отвлекайся на мысли о будущем и просто сосредоточься на учебе. А сейчас помоги мне допрыгать до корпуса целителей. Тебе сегодня выпала удачная возможность наблюдать за тем, как опытный маг отращивает отсеченную конечность. Такое, к счастью, случается нечасто». «Думаю, это будет интересный опыт». Согласилась Сария и, подойдя поближе, предложила опереться на себя. «Не беспокойтесь, я уже укрепила и усилила мышцы, так что вы меня точно не раздавите. Наваливайтесь хоть всем весом, точно выдержу». Ректор, подумав пару секунд, все же решил воспользоваться предложением девчонки, после чего они, приноравливаясь друг к другу, наконец-то продолжили путь к своей прежней цели. Правда, экзамен, судя по всему, откладывался, но девушка по этому поводу не сильно беспокоилась, решив, что еще успеет все сдать. До окончания первого учебного года было чуть больше месяца, и она была уверена в том, что уложится в намеченные собой же рамки. Глава 44. «Госпожа Самора, рад вас приветствовать. Вы, как всегда, прекрасны. Ох, как же давно я не имел удовольствия видеться с вами. Увы, но наша работа не имеет предпосылок к праздности и большому количеству свободного времени». Рассыпался в длинном и искренне радушном приветствии ректор, и лишь закончив свою мысль и положив на стол 2 папки, он наконец-то позволил себе сесть. Ему сегодня пришлось немало побегать, согласовывая кое-какие дела с членами совета, курирующими магические направления, и знакомясь с новым дознавателем, спустя несколько недель наконец-то назначенным на ведение следствия в стенах Академии. Оформление для него постоянного пропуска, обсуждение выработки бюджета за подходящий к концу учебный год, рассмотрение переноса сорванного турнира на начало первого месяца лета, обсуждение успехов учеников и новых приоритетов по освоению сельскохозяйственной магии, споры по территории внедрения улучшения памяти в учебный процесс. В общем, дел за сегодня было переделано немало, и они пока не спешили подходить к своему концу. «Очень хорошо вас понимаю. Руководство такими крупными организациями требует просто ужасно много времени и сил, отбирая его у отдыха и личной жизни. Хотя я последнее время все же стараюсь себе не отказывать в этих мелких радостях. Возраст не позволяет о себе забыть и вынуждает все чаще и чаще брать время на передышку». Воркующим голосом проговорила целительница, при этом сцепляя пальцы на столе и явно напоказ поджимая плечами свою идеальную грудь. «Может быть, и вы найдете небольшой перерыв в своем насыщенном рабочем дне и выделите один вечер на ужин в ресторане. Тут полгода назад открылось одно интересное место, радующее людей пряными блюдами далекого Востока. С поварами Академии эти темнокожие мастера, конечно, не сравнятся, но...» «Не стоит, Самора. Вы же знаете, что я с огромным уважением отношусь к вашему почившему мужу, так как он был не только моим боевым товарищем, но и очень хорошим другом. Поэтому не стоит. Не хочу портить свою память о нем ради кратковременной радости плоти, да и, как вы до этого сказали, возраст напоминает о себе. Мне вполне хватает редких встреч с госпожой Далькорн. Представьте себе, нам для этого даже с работы уходить не нужно. Очень удобно и практично получается». Отказался от слишком явного предложения околокроватного характера Захар, в конце постаравшись свести все в глупую шутку. Ну а не увидев на лице собеседницы и намека на улыбку, решил отказаться от этой неудобной темы и перетянуть ее внимание на рабочие моменты. «Давайте ограничим нашу близость переходом на «ты». Мы с вашим супругом проходили через такие передряги, что нынешней молодежи не снилось даже в кошмарных снах. Да и с вами мы уже очень давно знакомы, а до сих пор от чего-то выкаем друг другу, словно чужие». Предложил ректор и повел рукой, указывая на стол и недвусмысленно намекая на необходимость вернуться к своим делам. «Очень рада, что твоя память об Иваре не мешает хотя бы этому». Негромко проговорила явно недовольная отказом женщина, все же принимая предложение перейти на «ты» и нехотя подтягивая к себе две папки с документами. Отбросив ненужное кокетство и провалившиеся тактики соблазнения, Самура откинулась в огромном удобном кресле и, закинув на угол стола свои идеальные ножки, наконец-то взялась за чтение первого листка. Глава же Академии, в некоторой мере противореча своим словам, во время ожидания просто любовался этой прекрасной во всех отношениях женщиной. Перешагнувшая недавно уже восьмой десяток, слегка помешанная на своей красоте целительница, крепко держала свою внешность в рамках 30-40 лет, прилагая к этому делу немало своего времени и сил. Нет, во время замужества с Иваром она была идеальной и искренне любящей женой. К сожалению, потрёпанный войной боевой товарищ оказался куда сильнее подвержен старению и не прожил после наступления мира и полудюжины лет. Сгорел, словно тлеющая спичка, несмотря на все усилия своей благоверной. Отращённая заново кожа стремительно ссыхалась. Замененные глаза быстро слепли, заново созданные органы практически сразу начинали давать сбои. Как же она намучилась с ним, при этом, как верная жена, не забывая о своей любви к нему ни на минуту. Ну а когда старый друг все же покинул этот мир, отправившись в бесконечный круг перерождений, после нескольких месяцев тяжелой скорби, Самура просто отпустила вожжи и, видимо, пытаясь заместить какую-то внутреннюю боль, решила наполнить свою старость большим количеством страсти и мужчин. И столь эффектная внешность отлично помогала ей в этом устремлении. Так хорошо помогала, что даже Захар, несмотря на всю свою выдержку, глядя на эти прекрасные ножки, с каждым мгновением ожидания начинал все сильнее жалеть о своем поспешном отказе от похода в ресторан. «Насыщение жизни?» Наконец-то дошла до самого интересного Самора и, отложив листки, сильно задумалась. «Не понимаю, как Вивьен умудрилась выпустить из своих цепких когтей такой интересный самородок. Неужели они так сильно рассорились? Других вариантов я не вижу». Пришла к правильным выводам глава столичной лечебницы и, переведя взгляд на своего гостя, уточнила. «Что это твоя Сария настолько конфликтная особа?» «Мягко говоря, мы разошлись во мнениях по методикам преподавания в первый же учебный день», подтвердил первую догадку Захар Ирдарус, ну а на второй вопрос просто ответил как есть. «Нет, не конфликтная. Просто нелюдимая, местами упрямая, деревенская девчонка с ослабленными навыками социального взаимодействия. Из этого и исходит большая часть связанных с нею проблем. Она просто лишена эмпатии и не понимает, когда разумнее временно отступиться от своего намерения или идеи». После такого описания девчонки хозяйка просторного кабинета задумчиво потерла пальцами лоб, разгоняя свои путанные мысли. Ну а придя к выводу, что в этом пока нет ничего неприемлемого, наконец-то продолжила свои рассуждения. «Не понимаю, зачем ей нужна была артефакторика и боевая магия, но в целом список освоенных дисциплин впечатляет. Для третьего курса это более чем хорошо, да и насыщение жизни. Освоить такой сложный навык менее чем за 3 года — это достойно уважения. Я в свое время практически 5 лет на это потратила. Правда, у меня и энергоканалы куда шире, чем у нее, так что...» «Нужно было внимательнее читать ее личное дело. На этот раз ты полностью ошибалась в своих предположениях». Поймав паузу в размышлениях целительницы, вклинился с важным уточнением ректор. «Во-первых, не за 3 года, а за 3 месяца. Контроль силы у нее уже лучше, чем у Вивьен, поэтому не удивляйся такому быстрому прогрессу». Судя по широко распахнутым глазам и приоткрытому рту, женщина решила не следовать совету собеседника и, кажется, даже впала в легкий ступор от такой новости. Но жалеть ее ректор не стал и продолжил радовать собеседницу шокирующей информацией. «Во-вторых, она не с 3-го курса, а с 1-го. Наставник помогал девочке улучшением памяти и насыщением жизни, пока она сама это все не освоила. Очень жадная до знаний девица, которая постоянно чему-то учится. Ну и в-третьих...» Так и не дождавшись от Саморы какой-либо внятной реакции, глава Академии решил продолжить свою мысль и просто добить ее последним фактом. «Причина конфликта с Далькорн в том, что Сария не целительница. Ее основное направление — это артефакторика. Но так как эта жадина хочет получить сертификат полного целителя-хирурга, я не смог отказать в просьбе о практике девочки, грозящейся стать лучшей ученицей последнего десятилетия. А если сохранить такой же безумный темп, то, возможно, и целого века. Поэтому, надеюсь, ты не откажешься приютить у себя одну очень перспективную ученицу, в будущем способную перекрыть практически все магические потребности небольшого городка. Ей много не нужно». Хватит доступа к вашему артефакту для хирургических тренировок и немного практики по ее способностям. Можешь скинуть на нее часть самой рутинной работы из того, что ей будет по силам, а она уже там сама будет справляться. По способностям. Но зачем мне в клинике нужен целитель-недоучка и артефактор? Будет только под ногами у опытных работников мешаться, да и постоянный пригляд за ней нужен будет. Видимо, из-за растерянности задала довольно глупый вопрос Самора, на что Захар удивленно поднял брови. Он понадеялся, что собеседница быстро найдет один упущенный факт, но после долгой паузы был вынужден взяться за пояснение. «Еще раз перечитай все освоенные плетения и учти, что она сдала еще не все экзамены. И главное — артефакты на основе жизненной силы. Сама все обдумаешь и выдашь ей список тех артефактных плетений, для которых наполнение такой энергии даст самый лучший эффект. Она сама все найдет и быстро освоит по книгам, а потом предоставит тебе много экспериментальных образцов необычных артефактов взамен на работу с хирургическим артефактом и небольшое количество практики. Но если ты откажешься, думаю, Вивьен согласится потерпеть присутствие в своей обители этой... Я согласна». Поспешно заявила хозяйка кабинета, решив не упускать из своих рук такую интересную возможность. Она уже начала обдумывать эксперименты по определению эффективности артефактов со столь редким наполнением. Ей все это было крайне интересно, но лишь услышав имя своей заклятой подруги, она окончательно решилась взять на себя эту необычную нагрузку. Хотя в конце женщина не отказала себе возможности немного повредничать. «Возьму твою Сарию на практику. Довольно интересная девочка. Только вот зачем мне взваливать на себя еще и эту посредственную второкурсницу? Как ее там? Индрис Стаффер?» Недовольно вопрошала женщина, подтягивая к себе вторую папку и будто бы невзначай выставляя свое декольте в самом выгодном для зрителя ракурсе. Правда, на этот раз она просчиталась. И данное телодвижение чего-то вызвало у собеседника не новый приступ вожделения, а лишь недовольство, смешанное с легким раздражением. Поэтому Ирдарус просто дождался окончания этого выступления и, добавив в голос холодка, просто отсек все возможные споры. «Вторая идет в комплекте с первой. Просто прими это как факт. Индрис — подруга Сарии и тоже первокурсница. Она не обязана была проходить практику и могла обойтись сдачей экзаменов, но так как девочка захотела попрактиковаться, я не могу отказывать ученикам в желании учиться. При помощи подруги и улучшения памяти она будет развиваться существенно быстрее, и меня только радует такая ее инициативность. поэтому уж постарайся придумать, чем занять двух таких умненьких девочек. Думаю, это будет не так уж и сложно, как тебе сейчас кажется». Заканчивая этот разговор, глава академии поднялся на ноги, демонстративно оправил свой костюм и застегнул самую верхнюю пуговицу рубашки, намекая женщине на необходимость прикрыть свой едва не вывалившийся наружу срам. «Ладно, я пошел обратно в дом госсовета. Мне из них еще бюджет на следующий год нужно выбивать», — задумчиво проговорил Захар и, вновь демонстративно переходя на «вы», настоятельно попросил Самору. «Направлю девчонок к вам после экзаменов. Прошу вас пристроить их к делу сразу, чтобы они не расслаблялись и не теряли темп обучения. И еще. Обратитесь к работникам-мужчинам с просьбой приказом ни в коем случае не пугать Сарию и не приставать к ней со всякими романтическими глупостями. Девочка нелюдимая и имеет не очень адекватную реакцию на возможную опасность. Лучше поверьте мне на слово. Последствия ее сильного испуга вам не понравятся. Довольно странная медвежья болезнь, только магического плана и с небольшим набором атакующих и защитных плетений». Закончив свою мысль, ректор коротко распрощался с главой столичной клиники и покинул ее кабинет, изображая спешку. Ну а оставшаяся в одиночестве Самора, даже к собственному удивлению она не обиделась и не разозлилась на неожиданный выпад гостя и на командные нотки в его голосе. Скорее наоборот. Его голос, интонации, непреклонный взор — все это так ярко напомнило ей о почившем муже, что она почувствовала не напускную похоть молодящейся женщины, а настоящее желание. Желание завладеть этим сильным и гордым мужчиной. Кажется, она на своем 9-м десятке лет вновь влюбилась. Ну или очень захотела в это поверить. «Ну что, моя милая Вивьен, придется тебе немного посторониться. Пришло время мне поохотиться на одного ворчливого медведя», — негромко объявила Самура, с хищными искрами в глазах, глядя на закрывшуюся дверь, за которой скрылась пока еще ни о чем не ведающая добыча. Глава 45. «Скучно!» — громко простонала Индрис, откидывая на соседнее кресло толстый трактат по углубленному исследованию анатомии человека. После этого она подтянула к себе ноги и, обхватив руками коленки в белых штанах, принялась сверлить пристальным взглядом свою медитирующую подругу, вокруг которой беспорядочно летало около 2 десятков деревянных заготовок под артефакты. Увы, но пронять простым взглядом этого монстра в девичьем обличии не вышло, поэтому молодая целительница пошла на отчаянные меры и, достав из кармана свою последнюю конфету из купленных неделю назад запасов, метнула ее Сарии в голову. Снаряд летел очень точно, но резко завяз в воздухе, попав в поле контроля силы. Повисел в метре от девушки несколько секунд, а потом, довольно быстро раскрутив и сбросив обертку, устремился прямо в приоткрытый рот, даже не открывший глаз девчонки. Она попробовала сладкий подарок на вкус, довольно покивала головой и лишь после этого наконец-то обратила свое внимание на метательницу конфет. «Что, надоела анатомия?» Заметив отложенную книгу, уточнила Сария и, даже не став дожидаться ответа, выдала просто гениальный совет. «Посмотри в другой сумке. Там есть очень интересная книга по основам хирургии. Ну или попрактикуйся в контроле силы. Это всегда полезно». «Да ну тебя!» Недовольно отмахнулась Индрис, но практически сразу поняла, что подруга все равно не поймет сути возникшей проблемы и была просто вынуждена прояснить причину своего недовольства. «Я не такая железная, как ты, и не могу учиться без остановки. Это однообразие уже давит на меня морально. Я надеялась, что у нас будет хоть какая-то реальная практика. Но...» Не договорив, девушка опять махнула рукой и кратко подытожила свою мысль. «Скучно, нудно, да и морально я уже устала от этого однообразия». «Понятно», — кивнула Сария, но молодая целительница усомнилась в том, что подруга хоть что-то поняла. А в следующий миг удивленно открыла рот, когда соседка резко остановила вращение заготовок и выдала неожиданно мудрую мысль. «Летом для практики учеников в академии можно получить исцеление бесплатно, поэтому в столичную клинику идут лишь те, кто не хочет ждать очереди и готов платить за срочность. Так что живая практика у нас может появиться лишь если случится что-то опасное, вроде войны или эпидемии. Поэтому не жалуйся на скуку и не кличь беду. Довольствуйся тренажерами и редким лечением простейших травм у всяких богачей. Нас тут никто не знает, и что-то более серьезное все равно не доверит». «Ты это... не дави тут на мою мораль!» — потребовала пораженная столь внезапным выпадом Индрис, а затем, видимо, из-за легкой растерянности, зачем-то попыталась оправдаться. «И вообще, я не это имела в виду!» «Просто темп обучения слишком высокий, и у меня, видимо, уже мозг от нагрузки устал. Даже с улучшением памяти новые знания плохо воспринимаются. Явно нужно на что-то отвлечься, но не на что. Надеялась тут себе какого-нибудь парня на время найти. Но все нормальные уже женатые, и к ним не подступишься. Да и сбежать из клиники в город без веской причины нельзя». «Вы сюда практиковаться и учиться пришли, так что занимайтесь делом, а не лазайте по коридорам, мешая нормальным целителям работать». В конце девушка явно изобразила голосом госпожу Самору, заставив Сарию растянуть губы в редко посещаемой ее лицо улыбке. Она даже смягчила свое мнение и, подумав немного, все же ответила на речь подруги. «Даже не буду спрашивать, куда делся предыдущий парень. Видимо, рассталась и со своим четвертым красавчиком. Ну, а говоря про возможность отвлечься, могу предложить тебе попрактиковаться в боевой или защитной магии. Ты же, кажется, тоже решила освоить пару плетений для самообороны». На это предложение Индрис лишь удивленно раскрыла глаза, видимо, пытаясь понять, как можно реализовать эту идею в данной обстановке. Но так ничего и не придумав, все же уточнила у Сарии. «В принципе, я не против. Это хоть какое-то разнообразие. Только где ты тут хочешь этим заняться?» Практиковалась в магии поиска и нашла на минус первом этаже странную пустую комнату, названную кабинетом ментального восстановления. Не очень понятно, зачем она нужна, но в ней есть защитный купол, как на нашей турнирной арене. Ключ там не нужен, поэтому можно хоть сейчас пойти туда и попрактиковаться в боевой магии. «Нужные госпоже Самори артефакты я уже сделала, поэтому могу сходить туда с тобой». «А-а-а, пошли!» Практически не раздумывая, согласилась Индрис и, убрав книгу в шкаф, первой покинула тренировочную комнату с чередой сложных артефактов вдоль одной из стен. Сарии пришлось поспешно повторять этот маневр и догонять подругу, чтобы та не заблудилась в хитросплетении коридоров и не столкнулась с главой клиники. Беря пример с ректора, девушка освоила и начала постоянно применять чувство жизни и, поставив метки на самых важных для себя людях, могла легко уклоняться от нежелательных встреч с госпожой Саморой. А вот Индрис, бесцельно гуляя по огромной столичной клинике, уже пару раз с ней столкнулась и была вынуждена выслушивать ее нотации. До нужного помещения девчонки добрались быстро и без происшествий и практически сразу взялись за дело. Чтобы лишний раз не тратить энергию защитного купола, Сария начала практиковаться в создании недавно освоенной сферы воздуха, а Индрис пыталась его пробить, тоже взятой на вооружение каменной прощой. Неожиданно даже для себя молодая целительница довольно сильно увлеклась попытками найти в обороне противницы хоть какие-то слабые места. Ну а Сария, она просто раз за разом обновляла свою защиту, при этом одновременно закручивая вокруг себя деревянные заготовки для артефактов и прощупывая пространство чувством жизни. Примерно через полчаса Сария почувствовала приближение местной властительницы всея целителей, но останавливать тренировку не стала. Судя по тому, что та шла строго в их направлении, женщина тоже поставила на них метки, поэтому она просто смирилась с неизбежностью этой встречи и подготовила краткую пояснительную речь, которую девчонки сразу и вывалили на вошедшую в помещение целительницу. совмещая ментальное восстановление с практикой минимальной самообороны магией. Наткнувшись на эту словесную конструкцию, Самора даже на пару мгновений задумалась и открыла рот, видимо, желая что-то уточнить, но потом мотнула головой, отгоняя лишние мысли, и махнула рукой, требуя следовать за собой. Затем резко развернулась и, не дожидаясь девчонок, двинулась в обратном направлении, после чего им вынужденно пришлось ее нагонять и практически на бегу выслушивать отрывистые пояснения. «В столице диверсия. Кто-то отравил подземные воды. Система магической очистки не справилась, так как яд был алхимическим. Очень много людей отравилось сильно ослабленным фильтрацией ядом. Пострадавших начинают приносить на площадь перед клиникой. Сейчас будут нужны все, кто владеет плетением высшего очищения от яда. Индрис, идешь к левому крылу здания и помогаешь с лечением отравившихся недавно. Сария, идешь со мной, будешь поддерживать насыщением жизни совсем тяжелых, давая им время дожить до операции. Яд при долгом нахождении в организме повреждает печень, требуется хирургическое вмешательство и прямое воздействие на нее. В самом конце своей речи, пробиваясь сквозь суету на первом этаже, глава клиники была вынуждена повышать голос, а по завершению речи на ходу бросила взгляд через плечо и уточнила. «Все понятно? Какие-то вопросы или уточнения?» «Я все поняла», — громко заявила Индрис и, обгоняя спутников, устремилась в указанном направлении. А вот Сария не обошлась простым подтверждением и начала озвучивать свои предложения. «Понятно. Я могу использовать насыщение мышц, чтобы людям было легче таскать пострадавших». «Принимается. Хорошая идея. Найду людей из патрульных, чтобы организовали это». Выходя на улицу вслед за выбежавшей первокурсницей, согласилась Самора и, направляясь к вынесенным в спешке столам для проведения операций, зачем-то уточнила у своей молодой спутницы. «Еще что-то?» «Практиковалась во вскрытии брюшной полости на тренажере и владею 2 из 9 плетениями прямого воздействия на печень. Если подтверждения совпадут с моими возможностями, то я тоже смогу проводить операции». «Почему осваивала воздействие на печень?» С некоторым удивлением от не самого популярного выбора направления уточнила целительница. А через пару мгновений понимающе покивала, получив вполне логичный и разумный ответ. «Трактат Фимиуса Сесата. Учусь хирургии по его методикам, осваивая в первую очередь плетения для лечения статически самых частых повреждений внутренних органов. Пока владею лишь 2 воздействиями на сердце, 2 на печень, 1 на легкие и еще 1 на почки». «Неплохо. Очень неплохо. Полностью одобряю такой подход», — покивала Самора словам девчонки, одновременно оценивая ситуацию. Пока пострадавших только начинали приносить к хирургам, ее вмешательство или помощь не требовались, поэтому, подхватив малолетнюю спутницу за руки, она потащила ту в сторону главы городской стражи своим командным голосом, управляющим движением людей и возниц вокруг себя. «Что-то еще? «Да. Еще у меня идеальный контроль силы на расстоянии 1 м и 38 см». Поэтому если положить 2 пострадавших рядом при помощи ускорения мышления и специальной медитации, которой меня научил господин ректор, я смогу разделять сознание и проводить сразу 2 простых операции одновременно. Это техника Тарна Нартивала из его трактата «А...» «Ладно, госпожа гений». Перебивая собеседницу с легким сарказмом в голосе, протянула Самора. «Лучше скажи, что ты точно не умеешь и не сможешь освоить, чтобы я смогла разглядеть далекие границы твоих возможностей». «Не смогу освоить боевую магию массового поражения и не могу чесать ногой за ухом. Пробовала в детстве много раз, но так и не получилось». Удивленно прокашлялась женщина после последних слов собеседницы, в которых она не почувствовала ни иронии, ни сарказма. «Неудачное время для шуток. И вообще, в следующий раз хотя бы улыбайся или моргай, чтобы я поняла, что ты смеешься. А то по твоему пресному лицу вообще это непонятно». «Да я и не...» «Ладно, госпожа целительница, буду моргать». Решив не тратить их время, коротко ответила девушка и после этого уточнила. «Что вы думаете о моих предложениях?» «Ладно, ладно», — уговорила. «Печень поражена вторым типом воздействия, так что считай, что я дала тебе добро на проведение операции. Пока только на одну за раз, без этих твоих экспериментальных разделений сознания. Пострадавших в городе больше 2000, и пока маги не очистят источники, это число будет только расти. И даже если половину возьмет на себя Академия, в общем, работа сегодня найдется для всех целителей». Закончив свою мысль, глава клиники наконец-то шагнула к взявшему передышку старшине стражи и взялась обсуждать с ним какие-то организационные моменты, изредка указывая рукой на стоящую рядом Сарию. «А кому-то сегодня еще было скучно. Пришла беда и принесла нам много-много практики». Тихо пробормотала девчонка, думая о своей накликавшей проблемы подруге. Глава 46. «Она вообще человек?» Хмуро наблюдая за действиями Сарии, спросила глава клиники у устало привалившейся к стене здания Интрис. Та нехотя приоткрыла глаза и без малейшего удивления тоже посмотрела в том направлении. Она-то уже успела привыкнуть к своей необычной соседке по комнате, поэтому вид, сидящий прямо на столе девушки, делающий одновременно сразу три операции при помощи полностью подконтрольных ей скальпелей и зажимов, не вызывал у молодой целительницы никаких эмоций. Аккуратно разрезать, зафиксировать кожу, проделать небольшое отверстие в жире и мышцах брюшного пресса, открывая доступ к печени, одним направленным точечным плетением начать процесс восстановления органа от повреждений, восполнить резерв жизненной энергии, ускоряя излечение. Заученная за сегодня уже до идеала череда действий, и вот, после короткого движения рукой, не открывающая глаза Сария сообщает стоящим в ожидании целителям об окончании одной из трех операций. Они тут же уносят стол со спасенным человеком в сторону прямо на ходу магии, закрывая разрезы после вскрытия и сращивая кожу. В это же время четверка патрульных подносила новый стол с обнаженным, лишенным сознания и обработанным замедлением жизни пациентом. Минута другая, и вот происходит еще одна замена в этой длинной череде однообразных операций, к счастью, уже подходящей к своему окончанию. «Точно человек! Я много раз видела ее кровь. Да и заметила один раз, как она плакала, когда думала, что ее никто не видит. Так что Сария не какое-то чудовище, а простая, хоть и очень странная девчонка. Ну а все, что кажется вам невозможным, объясняется ускорением мышления, улучшением памяти и огромным количеством практики». «Интересно, где она успела его приобрести всего за год обучения?» Не скрывая своей иронии и скептицизма, заметила Самора, наблюдая за тем, как целители оттаскивают в сторону очередной стол. Только вот на этот раз мужики из стражи не подтащили нового пациента, так как они уже подошли к концу. Большинство хирургов уже закончили свою работу из-за опустошения резервов и, видя, как уменьшается поток пострадавших от диверсии, позволили себе отдохнуть. Лишь немногие, включая Сарию, продолжали работать, ставя точку в этой непростой ситуации. «Знаете, я как-то увидела ее очень уставшей и обеспокоившись, спросила, когда она в последний раз спала. Сария тогда крепко задумалась, явно пытаясь припомнить, но тут ей даже улучшение памяти не помогло. Она просто забыла, когда в последний раз спала, заменяя сон своими продвинутыми медитациями, и соврала мне, сказав, что позавчера. А на самом деле, скорее всего, несколько месяцев назад. Не знаю, какая у нее цель и зачем она так себя нагружает, но человек, который отдыхает лишь когда занимается любовью и тренируется в боевой магии, не может развиваться медленно. Если она сейчас уже наравне с третьим курсом, то к пятому, возможно, станет лучше большинства местных целителей. А лет через 10 и лучше вас. Не знаю, где Сария подобное вычитала, но она постоянно использует технику потока. повторяя одно и то же действие, впадает в некое подобие рабочего транса. Именно поэтому она в такие моменты выглядит как какой-то идеально подогнанный под ситуацию механизм, и это позволяет ей не только не ошибаться в своих действиях, но и многократно быстрее осваивать любую науку. Я тоже так пыталась делать, но у меня не хватает глубины концентрации на самом деле. Ну а если вы все еще не понимаете, как она так быстро развивается, то просто загляните к нам ночью и посмотрите, как она работает с хирургическим тренажером. Не увидите никакой разницы с тем, что она делает сейчас». Индрис не очень вежливо потыкала пальцем в сторону Сарии. Та уже заканчивала свою работу, и когда целители оттащили от нее последнего пациента, девушка, не открывая глаз, зачем-то покрутила головой, а в следующий миг все висевшие в воздухе хирургические инструменты металлическим дождем начали осыпаться на землю, лишаясь контроля. Ну а за ними, резко лишившись чувств, начала заваливаться на бок и сама девушка. Молодой стражник, видимо, сосредоточивший свое внимание на ее выдающемся бюсте, заметил это и перехватил девчонку, не позволив той свалиться со стола. «Вот же дура! Истратила слишком много жизненной силы!» Прошипела Самора, отталкиваясь от стены и устремляясь в том направлении. Все, кто сегодня получили отравление и добрались до клиники, выжили и были излечены. Поэтому женщина очень не хотела портить такую прекрасную статистику смертью одной увлекшейся целительницы. «Ну вот, опять она себя не пожалела!» Устало проговорила Индрис и, отчего-то уверенная в том, что подруга не пропадет, просто пошла искать тихое местечко, в котором можно спокойно поспать. Она уже давно поняла, что нет никакого смысла пытаться угнаться за Сарией, и 3 дней без сна ей хватило, чтобы в очередной раз убедиться в том, что в этом нет никакого смысла, и даже немного пожалеть о своем желании поучаствовать в этой практике. «Кто как хочет, а я завтра беру выходной». И пошло оно все куда подальше. «У нас только один умер. Да и то из-за того, что у мужичка печень была сильно побита алкоголем. Он просто не дотянул до операции», — рассказывал тоже уставший за сегодня ректор, который, отбросив всю свою гордость и роль несгибаемого воина, просто расплылся по удобному креслу. «Тогда это точно не ваша вина. Этот мужик сам виноват, раз так сильно запустил свое здоровье. Мог бы у ваших учеников бесплатно подлечиться, но вместо этого просто продолжал пить». Сидя в такой же расслабленной позе, отвечала собеседнику Самора, зачем-то пытаясь подбодрить Захара и так не сильно расстроенного гибелью какого-то пропащего мужика. «Мне в совете также ответили», — вяло махнув даже не рукой, а пальцами, проговорил мужчина. «Инцидент такого масштаба и меньше 2 десятков смертей по итогу. Там все были просто поражены такой самоотверженностью и слаженностью действий и даже грозились выдать денежную благодарность самым отличившимся». Кивок в сторону лежащей прямо на полу Сарии. Та, несмотря на медитацию и закрытые глаза, своим контролем силы заметила этот жест и поспешила на него отреагировать. «Мне не нужно. Я хорошо на артефактах заработала, а в качестве награды мне вполне хватило и живой практики. Лучше патрульных и стражников пусть поблагодарят. Без их помощи погибших было бы точно больше». «Услышал тебя. Передам наверх эту мысль завтра утром. Сейчас нет ни желания, ни сил туда идти». Отреагировал на слова девчонки ректор и в очередной уже раз за последние минуты бросил взгляд на устало расслабленное лицо хозяйки кабинета. Да, она уже точно была не молодой, но все еще оставалась прекрасной, практически так же, как 4 десятка лет назад, когда он украдкой бросал на нее взгляды, сильно завидуя счастью своего хорошего товарища и друга. Сам он, из-за стремления к силе и службе, так и не сподобился найти свою единственную, перебиваясь редкими встречами с такими же увлеченными магией и не нацеленными на семейную жизнь дамами. И лишь на своем 8-м десятке лет начал жалеть об этом. «Ладно, пойду я, наверное, домой. Не буду мешать вашему отдыху». Опять решив не искушать себя, сказал ректор и начал выбираться из такого мягкого и теплого кресла. Точнее, попытался выбраться, но будто бы уперся плечами и головой в уплотнившийся воздух. «Сария, это ты шалишь?» «Что у вас там?» Глава клиники открыла глаза и посмотрела на пытающегося подняться мужчину, а затем перевела взгляд на лежащую на полу девчонку и спросила у нее: «Эй, госпожа гений, ты чего делаешь? Отпусти человека, он, кажется, куда-то спешил». Слегка раздраженно простонала девица и практически потребовала у взрослых, старше ее, наверное, раз в 5 магов. «Да прекратите вы уже заниматься какими-то глупостями! Прямо как дети малые! Сидят, через прикрытые глаза друг друга взглядами пожирают и делают вид, что ничего не происходит! Да тут даже без ментальной магии сразу видно, что вы друг другу нравитесь! Но нет!» Вместо того, чтобы это сказать напрямую, они изображают отстраненную вежливость и выкают друг другу. Нет бы прямо в лоб все сказать и все обсудить, но нет, молчат как дураки и изображают какую-то обиду. Ну, раз не хотите счастья сейчас, тогда ждите его до 100 лет. Благо, вам не так уж и много осталось. Так и помрете порознь, красивыми, сильными и бездетными. Закончив свою разоблачающую речь, Сария без спешки поднялась с пола и, хмуро посмотрев на двух магов, без особой спешки направилась на выход. «Эй, наглая мелочь!» Сильным запозданием грозно выкрикнула Самора, но уже закрывшаяся дверь проигнорировала ее возмущение. «Совсем уже обнаглела девчонка!» «Соглашусь», — коротко высказался Захар Ирдарус, поднимаясь на ноги и пытаясь поправить помявшуюся за этот суетный день одежду. «Сария решила сунуть нос, куда ее не просили. Но я думаю, что она права. Мы слишком сильно все затягиваем». Мужчина обошел большой стол и встал рядом с растерявшейся от такого маневра хозяйкой кабинета. После секундной заминки она тоже поднялась с кресла и с трепетом на сердце, глядя на высокого статного мужчину напротив себя, дождалась продолжения его мысли. «Друг мой, прости меня. Мое уважение огромно, но я больше не хочу тебе завидовать. Поэтому, госпожа Самора Уркон, прошу, примите мое предложение и выходите за меня замуж». Неописуемый восторг во второй раз в свою жизнь закружил голову женщины. Она хотела громко закричать «да», но моральное напряжение перехватило горло, поэтому у нее получилось выдавить из себя лишь невнятный сип. Испугавшись того, что это будет воспринято как отказ, женщина несколько раз поспешно кивнула, обозначая свое согласие. Потом растерянно зашарила взглядом по столу, схватила полупустой графин с водой и сделала 2 больших глотка, остужая взбудораженные мысли и возвращая себе дар речи. «Господин Ирдарус, я... госпожа Самора!» Ворвался в помещение старший заместитель, прерывая речь своей руководительницы. «Госпожа Самора, беда!» «Секунду, Джубьян!» Возвращая себе свое рабочее состояние, строго потребовала женщина и, наконец-то, дала ответ своему гостю. «Да, господин ректор, считайте, что меня очень сильно заинтересовало ваше предложение, но обсуждение деталей давайте перенесем на завтра. Кажется, сегодня нам будет не до этого». «Понимаю». Со счастливой улыбкой на лице принял ответ мужчина, а затем, повернувшись к крайне неуместному посетителю, грозно на него посмотрел и спросил. «Что там у тебя?» Под таким зрительным ударом целитель даже сделал небольшой шаг назад и, наконец-то поняв, что пришел крайне не вовремя, просто поспешил переложить проблему на чужие плечи и сбежать. «Уборщики пришли забирать мусор и обнаружили на дальнем складе тело Индора Шуха. Кто-то отсек ему голову, а сверху в шею воткнул разбитую бутылку. Я уже отправил посыльного вызвать дознавателей и... вот». Подойдя к столу, мужчина положил на стол небольшую бумажку и перед своим побегом из кабинета грозного начальства все же дал короткое пояснение. Записка была приклеена к лбу Шуха. Судя по всему, это послание от убийцы. Не дослушивая целителя и не обращая внимания на то, как он пятится к выходу, Захар поспешно схватил небольшой клочок бумаги и вслух зачитал послание, написанное уже знакомым ему убористым почерком. «На этом точно все. Теперь отправляюсь на север. Извиняюсь за то, что отравил воду. Конечно, можно было обойтись и без подобного отвлекающего маневра, но одна девчонка в клинике так активно ныла, жалуясь на скуку, что я не удержался и решил ее немного развлечь. Прощайте, господа. Теперь мы уже точно не увидимся». Закончив с чтением, ректор повернул голову и гневно посмотрел на дверь, в которую недавно вышла одна слишком умненькая девочка. Понятно, что она была в этой ситуации не виновата, но логика покинула кабинет вместе с ней, оставив внутри лишь крепко удерживаемые в узде эмоции. «Тебе не кажется, что у этих двоих слишком много свободного времени? Может быть, нагрузить их посильнее, чтобы они не отвлекались на всякие глупости и ненужные разговоры?» До этого момента так не казалось. Но теперь придется найти для них побольше практики, чтобы время только на сон и оставалось. Они пришли к общему мнению по простому вопросу. Закрыли входную дверь изнутри и примерно на полчаса пропали из этого мира. Им обоим понравилась мысль Сарии о детях, и они решили наверстать в старости то, что сознательно упускали в молодые годы, променяв полноценное семейное счастье на погоню за силой и красотой. Поэтому они старались изо всех сил, будто бы доказывая друг другу, что еще ого-го,